в амбаре. Теперь она стала ангелом Чарли. У черного хода, набросив на плечи накидку, стоит Лиза. Она берет брата за руку. Втроем они пересекают тронутый морозом воздух. В руке Джошуа раскачивается фонарь. Входят в амбар. На стенах висят инструменты и мешки, источающие ароматы трав. Зернышки скрипят под ногами. Джошуа поднимает фонарь. «Вон там!» «Что это, Джим?» — спрашивает Лиза, дергая его за руку. Джеймс всматривается туда, где слабый свет лижет нечто, затаившееся в темноте в самом углу амбара. Оно едва-едва движется, белое и как будто светящееся. Лишь спустя несколько мгновений Джеймс понимает, что перед ними. Различает мягкий изгиб шеи, изящную головку и подобный алмазу глазок. «Это лебедь», — произносит Джеймс. «Лебедь? Батюшка, Джеймс говорит, это лебедь». «О, счастье!» — восклицает фермер. «Она вернулась». Птица остается в амбаре несколько ночей, а потом, испугавшись частых приходов фермера, улетает так же внезапно, как и появилась. Но ее исчезновение, похоже, его не беспокоит. Фермер изменился с появлением птицы. Он словно бы воспрянул духом. Бросил пить, начал бриться и носить воскресную одежду. Большую часть времени он проводит в своей комнате в молитве и размышлениях. Ферма его не интересует. Он думает о высоком. И когда Лиза мягко упрекает его, он лишь улыбается и, гладя ее по лицу, говорит: «Скоро возьмусь, девочка моя, уже скоро». Джеймс понимает, что скоро значит никогда. Ему любопытно. Он с нетерпением ждет, чем все закончится. Ему представляется, что однажды Джошуа исчезнет, уйдет, не сказав ни слова, даже не намекнув куда. И день этот, наконец, наступает. На улице весенняя оттепель. По склонам вдоль дороги цветут фиалки, а над живой изгородью порхают первые бабочки. Никто не видел Джошуа с прошлого вечера. С наступлением темноты Лиза, охрипшая от крика, посылает Джеймса за Томом Перли. Тот приходит. У вдовы уже красные глаза. Она беззвучно причитает по покойнику. Том берет фонарь и отправляется осматривать ферму. Джеймс идет вместе с ним, но Том уже не так дружелюбен, как в прежние времена. Не он один думает, что причина несчастья этой семьи так или иначе кроется в этом мальчике. Искать приходится недолго. Джошуа в амбаре, в дальнем углу, где до сих пор остались лебединые перышки. Сперва они его не замечают, но потом свет выхватывает из мрака шляпки от гвоздей на его ботинках. Джошуа лежит лицом вниз, одетый в темное платье и крепко сжимая в правой руке нож. Голову обрамляет черная лужа крови. Том подходит поближе. Свет дрожит у него в руке. Он тянется вперед, берет Джошуа за плечо и осторожно переворачивает на спину. Рот над перерезанным горлом будто бы улыбается. Открытые глаза смотрят вверх точно в минуты последней агонии. Джошуа Дайер увидел, как в воздухе над ним движется что-то прекрасное. Том с воплями выбегает из амбара. Джеймс на мгновение остается в темноте, дотрагивается до тела ногой, словно хочет удостовериться, что фермер мертв. Потом, повернувшись на ощупь, выбирается наружу, приостанавливается, окидывает последним взглядом освещенный звездами неубранный двор, затем берет из своей комнаты зимнюю одежду покойного Чарли. Рассвет он встречает, шагая по Бристольскому тракту с узелком под мышкой. В мертвом доме, в Блайнд-Ио, девочка вновь и вновь кличет его по имени, но на ее зов никто не приходит. Часть четвертая, глава первая. «Боль, друзья мои, прислужница дьявола, это его прикосновение и ласка, его зловредные объятия. Кто из вас не слыхал, как вопиет в агонии человек, проклиная Бога?